Через два дня на палубе собрался совет. Адмиральскую каюту нашли слишком тесной, чтобы вместить всех тех, кому богатство или репутация давали право присутствовать на собрании. В 10 часов утра бесчисленное множество пирог со всех сторон окружило люгер. Манбар принимал депутатов по мере того, как они являлись, и проводил их под навес. Скоро собрались 40 человек, флибустьеров, буконьеров и просто местных жителей. Это были авантюристы, давно уже жившие на островах, жесточайшие враги испанцев. Загорелые, энергичные лица, пылкие взоры делали их похожими скорее на разбойников, чем на мирных колонистов. А решительные манеры наводили на мысль о подвигах, которые они уже совершили, и когда наступит минута, совершат опять. Когда собрались все, Мигель Баск приказал пирогам отплыть к берегу, а к люгеру вернуться только после того, как на большой мачте вывесит клетчатый красно-черный флаг. Совет, предваряемый великолепным завтраком, проходил за десертом, чтобы проще было обмануть тех, кто с вершин гор наблюдал, что происходило на люгере. Слуги подали крепкие напитки, трубки и табак и приподняли полог тента. Весь экипаж люгера удалился на бак, и Манбар, не вставая со стула, ударил ножом по столу, требуя тишины. Депутаты знали, что разговор пойдет о важных делах, и потому пили и ели только для вида. Хотя стол являл собой декорацию настоящей флибустьерской оргии, головы у всех были совершенно свежи и холодны. Рейд Марго представлял в эту минуту странное зрелище, не лишенное живописного и дикого величия. Тысячи пирог составляли огромный круг, в центре которого находилась эскадра. Горы и скалы были буквально затоплены жителями, сбежавшихся со всех домов, чтобы присутствовать издали на этом гигантском пиру, об истинной причине которого они вовсе не подозревали. Манбар в нескольких словах обратил внимание друзей на огромное стечение зрителей, окружавших их, и на то, насколько основательно принял он меры предосторожности. Затем, наполнив свой стакан, встал и сказал звучным голосом: «Братья, за здоровье короля!» «За здоровье короля!» — ответили флибустьеры, вставая и чокаясь стаканами. В ту же секунду все пушки с люгера принялись палить со страшным грохотом. Крики, раздавшиеся с берега, доказывали, что зрители приняли живейшее участие в этом патриотическом тосте. «Теперь», — продолжал адмирал, усаживаясь на место, и его примеру последовали все собеседники, — «поговорим о наших делах. И поговорим таким образом, чтобы наши движения, а наших слов никто не может слышать, не позволяли догадаться о том, что нас занимает». Совет начался. Манбар в нескольких словах обрисовал то критическое положение, в котором может оказаться колония, если не принять экстренных мер для ее защиты. «Я понимаю», — сказал Манбар в заключение, «что пока у нас не было других дел, кроме охоты за дикими быками, эти предосторожности были бесполезны. Но теперь положение изменилось. Мы хотим устроить для себя неприступное убежище. Мы хотим нападать на испанцев на их земле. Следовательно, мы должны ждать серьезного отпора со стороны врага, который скоро поймет, что мы хотим остаться единственными обладателями земли, которую он привык считать своей по закону. Значит, мы должны быть готовы не только к сопротивлению, но и к тому, чтобы подвергнуть их такому наказанию за дерзость, что они навсегда потеряют желание пытаться вновь завладеть землей, завоеванной нами. Для этого нам надо выстроить настоящий город вместо временного лагеря, которого до сих пор нам было вполне достаточно. Кроме того, необходимо, чтобы никто из посторонних не мог забраться к нам, шпионить и передавать врагу тайны, каковы бы они ни были. Флибустьеры горячо рукоплескали этим словам, справедливость которых они сознавали. Они поняли необходимость наведения порядка и принятия некоторых законов, от которых прежде хотели освободиться навсегда, но которые составляют единственное условие выживания любого общества. Но когда все было решено, совет вдруг встал перед затруднением, о котором никто не подумал. Кому поручить исполнять эти меры? Никто из буконьеров не имел признанной власти. Затруднение было велико, почти непреодолимо. Однако Манбару опять удалось все устроить ко всеобщему удовлетворению. «Ничего не может быть легче», — сказал он, — «как устранить это затруднение. Это случай исключительный, и мы будем действовать сообразно обстоятельствам. Выберем предводителя как бы для опасной экспедиции. Выберем человека умного и решительного, ведь нам есть из кого выбирать». Предводитель этот будет избран нами на один год, а следующий за ним только на полгода, чтобы исправлять злоупотребление власти, которое впоследствии они могут иметь намерение совершить. Предводитель этот будет называться губернатором и станет управлять всеми гражданскими делами с помощью советников, выбранных им. Он будет руководствоваться законами нашего общества и охранять, как капитан на своем судне, безопасность колонии. В случае же измены он должен быть предан смертной казни. Согласны вы на это предложение, братья? Депутаты единогласно согласились. Тогда немедленно приступим к выборам. «Извините, братья», — сказал красивая голова, «но если вы позволите, я прошу у совета позволения сказать несколько слов». «Говорите, брат, мы вас слушаем», — отвечал Манбар. «Я предлагаю в губернаторы себя. Не из честолюбия, оно было бы нелепо, но потому, что в эту минуту я считаю себя единственным человеком, годным для этой цели. Все вы меня знаете, и, следовательно, хвалить я себя не стану. Некоторые причины обязывают меня взять назад мое слово и не следовать за экспедицией. Однако, по моему убеждению, я окажу больше услуги, если вы изберете меня в губернаторы». «Вы слышали, братья», — сказал Манбар. «Посоветуйтесь между собой, но прежде наполните ваши стаканы. Вам дается 10 минут на размышление. Через 10 минут все стаканы, которые окажутся неопорожнены, будут считаться отрицательными голосами». «А, изменник!» — сказал Мигель Баск, со вздохом наклоняясь к уху красивой головы, возле которого сидел. «Я знаю, зачем вы хотите остаться у Марго. Вы знаете, да будет вам», — отвечал тот с некоторым замешательством. «Это нетрудно угадать. Вы попались, товарищ». «Да, вы правы, это так, чертовка, которую я купил на Сент-Кристофере, вскружила мне голову. Она заставляет меня ходить по струнке». «А, любовь!» — иронически сказал Мигель Баск.